плане сцен из рыцарских времен называет рыцаря олицетворением посредственности. Новая жизнь со всеми своими трудностями, очень реальными, точно описанными, вызывает зависть старого. Зависть не из-за женщины или богатства. Зависть к новому отношению к труду. Зависть изображает трагедию поколений. Развязка ее — очищение чувств. То, что когда-то Аристотель называл катарсисом. Катарсис — ощущение освобождения, снятие боли красотой необходимости. Жизнь писателя Юрия Олеши ко времени его зрелости казалась прекрасной. Его проза определила ритм литературы того времени. Он написал книгу рассказов с новыми сюжетами. По трем толстякам Юрий Карлович написал пьесу. Она пошла в МХАТе. Пошла пьеса «Список благодеяний». На сцене шел заговор чувств. Казалось, что не может быть положения более блистательного. В области кино были сделаны сценарии «Болотные солдаты», «Ошибка инженера Кочина», «Строгий юноша». Все было поставлено и имело успех. Интереснее всего был «Строгий юноша», но лента дошла до экрана лишь много лет спустя. Сам Юрий Карлович был человеком, который всегда оказывался центром любой компании. Его слова повторялись, становились поговорками. Мне приходилось разбирать его архив. Я видел десятки и сотни начал пьес. Все они были превосходны. Между тем драматург и билетрист Олеша молчал. Новый успех требовал глубокого бурения. Творец как будто повторял свои ошибки, болея высокой болезнью вдохновения. Даже Маяковский раз назвал вдохновение воблой. Мы ведь не замечаем остановок в творчестве Гоголя. Мучительное желание выразить не вырази. Жатву, когда время еще не пришло. У Льва Толстого начало романов, повторения статей занимают целые тома. За ними стоят тома дневниковых записей. Что же случилось с Юрием Карловичем? Как он прошел через горы, которые преградили его дорогу? Толстой говорил, что именно в искусстве консерватизм опаснее всего. Жизнь изменилась так, как никогда. Консерватизм равнялся поражению. Зубило был газетчиком. Высокий лирик Олеша остался газетчиком. Журнализм высокого класса еще не был понят нами. Он существует в кино. Документальные ленты и короткометражки конкурируют с эпопеями. Когда теперь говорят о новом журнализме, о документальной прозе, вспоминается Маяковский. «Воспаленной губой припади и попей из реки по имени факт». В литературе не все вымысел. Когда описывается город, он не вымышлен. Вымышлен герой, но отношения не вымышлены. Количество вымысла уменьшается. Об этом мы говорили в сборнике «Литература факта». Он вышел полвека назад. Миф был основой античной трагедии. Для Эсхила, Софокла и Еврипида миф был предметом спора. Они переосмысливали мифы, опираясь на них как на документы, выражая свое сегодняшнее. Эти мифы оказывались зрачками глаз, которые видали новое. Нужно новое создание, новые архитектурные решения. Чехов говорил, нужны новые формы.